Автобус уехал, я остался около дороги под фонарем в одиночестве. Взглянул вслед шахтерам. Там, куда направились мужчины, и куда до сих пор вел шлейф из табачного дыма, город словно закончился. Я не увидел в той стороне ничего примечательного, кроме голых сейчас ветвей кустарника и заборов, охранявших пустыри и полуразвалившиеся строения. Когда-то сам ходил этим же маршрутом. Вот только в 90-х он выглядел иначе. Пространство между проспектом и шахтой в будущем займут бесчисленные гаражные кооперативы. Ну а пока тут была отличная охотничья территория для маньяка. Отличная, но не перспективная. Я сомневался, что преступник найдет здесь подходящую жертву. Этим маршрутом не прогуливались одинокие женщины, тем более, ранним утром. Движение здесь оживало лишь при окончании и перед началом рабочих смен у шахтеров. Потому я вновь пришел к выводу, что свою жертву маньяк будет дожидаться около автобусной остановки, и уже отсюда последует за ней до места убийства. Это значило, что маньяк с молотком либо скоро появится на том самом месте, где сейчас стоял я, либо уже прятался неподалеку от меня в зарослях. А меньше чем через час здесь выйдет из автобуса его жертва, женщина зашагает к пятиэтажкам через Ленинские аллеи. Место убийства женщины я примерно представлял, как и в случае с горьковским душителем. Вот только не знал, кого именно придется высматривать. Тоже мне сложность, подумал я. Будто сейчас тут гуляют табуны женщин и за каждой крадется по маньяку. Разберешься, Дима. Ты теперь опытный охотник на маньяков. Этот придурок с молотком станет в твоей коллекции третьим. Я посмотрел на часы. Времени на то, чтобы подыскать место для наблюдения за приметным поворотом дороги в парке оставалось предостаточно. Я не увидел причины для спешки. Зевнул, окинул взглядом темные кусты. Помахивая свертком с обрезом, неторопливо зашагал к парку. С поиском места для засады у меня не возникло сложностей. Небо затянули облака, спрятали лунный диск. Работавшие фонари в Ленинских аллеях можно было сосчитать по пальцам, и это в преддверии юбилея вождя. Снега в парке не осталось. За вторую половину февраля и начало марта температура неоднократно поднималась выше 10 градусов по Цельсию, подсохли даже лужи. Подстриженные кусты забором выстроились вдоль заасфальтированных дорожек. За ними, на фоне темной земли, сложно было что-либо разглядеть. За кустами, неподалеку от лавочки и маскировавшегося под дерево фонарного столба, я и устроил засаду. Расстелил на влажной траве сложенное толстым слоем покрывало, уложил на него готовый к стрельбе обрез. Прикрыл уши отворотом буденовки, повязал на шею платок, натянуть его до глаз смогу за пару секунд. Взглянул на циферблат часов. Женщина погибла в этом парке в промежутке между 6 и 7 часами утра. А это значило, мне предстояло просидеть в засаде не больше 1,5 часов. О приближении женщины мне сообщил перестук каблуков. Я повернул голову, заметил движение на аллее, в стороне, где на проспекте изредка дребезжали машины. Женщина, без сомнения, шагала в мою сторону. Пока ее толком не рассмотрел, лишь слышал шаги и видел сквозь кусты смутное пятно, оно приближалось. Женщина шагала торопливо, либо опаздывала, либо желала быстрее миновать темный парк, либо от кого-то убегала. Я подумал, и даже не замерз, натянул на лицо платок, холодный, чуть влажный, поднял с покрывала обрез винтовки. Смотрел я не на женщину, вглядывался в пространство позади нее, сжимал в руках оружие. Не вовремя разболелась рана в плече, ждал появления своего противника. Глава 43. Женщина прошла по дороге всего в 3-4 шагах от меня, на место моей засады не взглянула. Стучала по асфальту каблуками, смотрела себе под ноги, придерживала рукой сумочку. Невысокая, миниатюрная, темноволосая. Я плохо рассмотрел в полумраке ее лицо, лишь отметил, что дамочка уже не ребенок, но и далеко не старуха. Мазнул взглядом по стройным женским ногам, по обтянутым капроновыми чулками симпатичным коленям. Едва не чихнул, когда легкий утренний ветерок донес до меня запах духов, похожий я в этом времени встречал неоднократно. Вот только все забывал поинтересоваться названием этого модного парфюма. Вглядывался в темноту парка, прислушивался. Женщину никто не преследовал. Я опустил дулом вниз обрез, слушал отдалявшийся от меня стук каблуков. Вслед женщине не смотрел, следил за той частью парка, из которой она пришла, но не замечал там движения, лишь изредка покачивались ветви деревьев. Не слышал шорохи шагов, только шумели вдали проезжавшие по проспекту автомобили. Я приспустил платок, вновь ощутил задержавшийся в воздухе рядом со мной аромат духов. Подумал, что маньяк либо не заинтересовался прошмыгнувшей мимо моей засады дамой, либо оставался для меня неслышным и невидимым. На женщину он не напал. Постукивание каблуков свидетельствовало о том, что женщина преспокойно пересекла парк, продолжила идти в направлении пятиэтажек, целая и невредимая. Мимо места моей засады прошла, держась под руку, молодая пара, примерно через полчаса после женщины. Меня они не заметили, да не особенно-то оба и смотрели по сторонам. Шли неторопливо, будто никуда не спешили. Не слишком трезвые, хотя и пьяными не выглядели. Они оставляли за собой шлейф из винного запаха и энергетику хорошего настроения. Громко разговаривали, перемывали косточки друзьям и знакомым. Мужчина шутил. Я слышал лишь обрывки его фраз, не смог оценить юмор. Но его оценила целевая аудитория. Спутница мужчины охотно и заразительно смеялась. Я проводил их взглядом, старался не двигаться, не выпускал из рук обрез. Пришел к выводу, что парочка не выглядела случайными знакомыми. У меня сложилось впечатление, что они возвращались с вечеринки. Не выпускал их из вида, наблюдал, как они брели по аллеям, то прятались во тьму, то выныривали из темноты на редкие освещенные островки парка. Убедился, что мужчина не ударил свою подругу молотком, и что их не преследовали. Женский смех с интервалом в десяток секунд извещал о том, что дама жива и здорова. Он доносился до меня, даже когда пара покинула Ленинские аллеи. Я прятался в засаде до рассвета. Рукавом пальто вытирал со своего оружия влагу, утром появилась роса, изредка разминал мышцы, старался при этом не совершать резких движений. Восход солнца встретил, приплясывая на месте. Замерз, устал, выбрался из-за кустов, когда понял, что тьма больше не скрывала меня от чужих глаз, укрываться за кустами стало бессмысленно. Еще не нарядившийся в зеленые одеяния парк при дневном свете хорошо просматривался. Теперь ни я не мог здесь спрятаться от чужого взгляда, не смогли бы укрыться и от меня. Я упаковал в покрывало оружие и буденовку, сделал это на лавочке под нерабочим фонарем, не особенно прячась от посторонних. Даже на рассвете Ленинские аллеи оставались безлюдными. Это если не считать меня. Уходить из парка я не спешил. В голове вертелись вопросы и предположения. Я искал на них ответы, пытался подтвердить догадки. Прогуливался по дорожкам, жмурился от ярких солнечных лучей, небо очистилось от облаков, заглядывал за кусты, за стволы деревьев. Безжизненное женское тело в парке не нашел, хотя бродил по парку едва ли не до полудня. Не услышал ни криков умирающих, ни вскриков наткнувшихся на мертвеца прохожих, которых становилось все больше. Поплелся к автобусной остановке, когда убедился, что маньяк в парке утром не появлялся, или никого не убил. Днем пешеходное движение через парк оживилось, теперь-то здесь точно никто не прятался. Да и мне оставаться здесь больше не было смысла. По пути к общежитию я ломал голову над вопросом, почему не проявил себя сегодня маньяк с молотком, что ему помешало, или кто. Отметил, что потенциальная жертва утром через парк прошла, одинокая темноволосая женщина вполне годилась на эту роль, но преступник ее не тронул. Спрашивается, почему не сработало мое послезнание, ведь дату я спутать не мог. Точно помнил, что третье и последнее убийство маньяк с молотком совершил 8 марта, в Международный женский день 1970 года, и произошло то событие в парке Ленинские аллеи, вне всякого сомнения. Вот только стряслось то несчастье в иной реальности, не в этой. В этом 1970 году женский праздник обошелся без нового подвига маньяка, во всяком случае, пока женщина не умерла, и сейчас она наверняка получала от мужчин поздравления и подарки, радовалась жизни. Но вот я не радовался этому событию, пребывал в растерянности, потому что не представлял, как теперь буду выслеживать убийцу женщин. Мысль махнуть на него рукой не появлялась. Меня не покидало предчувствие, что преступник жив-здоров и уже готовился к новым свершениям, о которых я ничего не знал. Ту дамочку, которую видел сегодня в парке, я спас. Уверен, что именно мои действия повлияли на решение маньяка, но и не сомневался, что навлек опасность на другую женщину, не повстречавшую на своем пути маньяка в той, другой реальности. Мелькнула мысль, что маньяком с молотком все же мог оказаться один из троицы. Каннибал, гастролер, комсомолец. Вот только мне в такое слабо верилось. Зато я допускал, что мог сегодня спугнуть убийцу. Прикидывал, а не ошибся ли я, когда предположил, что убийца высматривал женщин на автобусной остановке, что если маньяк все утро просидел в засаде неподалеку от меня, быть может, этот человек наблюдал за мной из темноты, гадал, кто я такой, и что мне понадобилось ночью в парке, не принял ли он меня за коллегу, или же я помешал маньяку раньше, до сегодняшнего похода в Ленинский аллей, быть может, я раздавил ту самую бабочку, что отвечала за будущее этого человека, что если убийца действительно был каким-то, пока неведомым мне образом, связан с той же Светой Пимочкиной, что если поступок Бобровой спровоцировал в этой реальности именно я, а в том, в другом прошлом 25 января со Светой в парке встретилась вовсе не Надя, поездка в автобусе длилась больше часа, за это время я выдвинул десятки версий причины своей сегодняшней неудачи от банальных, до почти мистических, но не породил ни одной идеи, как эту неудачу исправлю. Вчера я не сомневался, что покончу с маньяком, сегодня эта моя уверенность испарилась, но не пропало желание помешать преступнику, даже усилилось, подпитанное копившимся в душе недовольством, злостью на самого себя, на допущенные промахи и неосторожность. В прошлый раз убийство 8 марта стало последним известным преступлением, приписанным маньяку с молотком. После того случая преступник либо завязал с преступным прошлым, либо сменил почерк, или переехал в другой город, умер, стал инвалидом. Людмила Сергеевна выдвигала много версий, но вот я завязывать с поиском этого преступника не хотел, хотя логика подсказывала, что мои шансы отыскать маньяка без помощи послезнания устремились к нулю. Милиция в прошлый раз его не нашла, а уж у нее возможностей и опыта в подобных поисках было и есть побольше, чем у студента-первокурсника, пусть и помнившего о прелестях и недостатках пока не наступившего будущего. Я точно знал, чего хочу, помешать маньяку убивать женщин, но едва ли не впервые в жизни, и в этой, и в прошлой, совершенно не представлял, каким путем пойду к своей цели. Вертелась в голове мыслишка о том, что я уже решил эту задачу, ведь маньяк с молотком не убил сегодня, но я не находил ей подтверждения. Все 5 патронов так и остались в магазине обреза, интуиция подсказывала, что это еще не конец. В общежитие я вошел, помахивая завернутым в покрывало обрезом винтовки, недовольно хмурил брови. В голове кружили вопросы, догадки и предположения, все они, так или иначе, касались маньяка с молотком и множились, подобно грибам после дождя. Несостоявшаяся встреча с убийцей женщин выбила меня из колеи, нарушила не только мой душевный покой, но и расписание, это я понял, когда увидел профессора Перельмана и доцента Попеленского. Они общались с вахтершей. В голосе Самуила Яковлевича мне послышалась тревога. А вот Феликс выглядел недовольным, пусть и силился скрыть свои чувства. Виктор Феликсович заметил меня первый, привлек ко мне внимание профессора. «Александр Иванович», — сказал Перельман, всплеснул руками. «С вами все хорошо, мы с коллегой не дождались вас на кафедре». Простите великодушно, решили прогуляться до вашего общежития, поинтересоваться, не случилось ли с вами чего дурного. У меня все в полном порядке, Самуил Яковлевич, сказал я, утром были неотложные дела, пришлось поколесить по городу. Простите, что позволил себе непунктуальность и заставил вас ждать. Приложу все усилия к тому, чтобы подобное не повторилось в будущем. Главное, что с вами не произошло ничего дурного. «Молодой человек», – заверил меня профессор, – «а мы с Виктором Феликсовичем подождем, ничего страшного». Я бросил взгляд на Феликса, тот явно не был согласен со словами коллеги, но Попеленский промолчал, лишь скрестил на груди руки. Я поздоровался с выглянувшей в окошко женщиной, она заступила на смену, когда я уже умотал утром к ленинским аллеям, не могла рассказать преподавателям Зареченского горного института, куда еще ночью подевался Александр Усик. Выдал ей парочку обязательных комплиментов. Математики шагнули мне навстречу, преградили мне путь, будто переживали, что сбегу от них. Попеленский едва скрывал раздражение и недовольство. Перельман прижимал к животу портфель. В портфеле, я уверен, лежала моя тетрадь, улыбался, будто добрый дедушка при виде любимого внука. «Александр Иванович», — сказал он, — «мы рассчитываем, что продолжим с вами начатую в пятницу беседу. За прошедшие с тех пор время у меня накопились вопросы, не терпится получить на них ответы. Признаться, подобным любопытством я не терзался с тех пор, как давно, я заверил математиков, что не имею на сегодня иных планов, кроме как общаться с ними на тему своей научной работы, уже выстроил в голове четкий план по продвижению Александра Усика, как ученого, хотя, после поездки к ленинским аллеям идти куда-либо еще совершенно не желал. Мелькнула в голове мысль пригласить преподавателей к себе в комнату, но представил курящего Феликса, выбросил эту идею из головы. Не захотел, чтобы курильщики пропитали табачным дымом мои вещи. Предложил доценту и профессору подождать меня еще минуточку, поднялся на свой этаж, переоделся и спрятал в чемодан сверток с обрезом. Не был уверен, что оружие пригодится в будущем, но и не поспешил от него избавиться. К новой встрече со мной профессор Перельман подготовился. Его вопросы прямо говорили. Самуил Яковлевич больше не считал меня всего лишь студентом первого курса, не пытался меня на чем-либо подловить, вел дискуссию строго по теме. В этот раз профессор не только слушал. Перельман еще в начале нашей сегодняшней дискуссии вынул из портфеля новенькую тетрадь, зачитывал по ней вопросы, ставшие, должно быть, результатом его размышлений, конспектировал мои ответы. Мы снова вернулись к самому началу моего доказательства гипотезы Пуанкаре, и в этот раз профессор разбирался с моими ответами дотошно, пунктуально, будто желал развеять для себя всякие сомнения в истинности моих выводов. Он переписывал мои рассуждения заново, составлял расширенную версию моих доказательств, переносил на бумагу все, вплоть до простейших вычислений, которые для экономии времени я производил в уме. Профессор воспроизводил в своей тетради мои же доказательства гипотезы, но уже в иной манере и подробно, будто собирался зачитывать свою, мою, работу ученикам начальной школы. Без особой спешки, но и не отвлекаясь на постороннее действо, мы строка за строкой преобразовывали мою наскоро составленную работу в подробнейший научный трактат, подобный тем перегруженным подробностями и очевидными вещами книгам, что приносило мне в больницу Света Пимочкина. Цель действий профессора не вызывала у меня сомнений, но я не заговаривал о ней, предоставил Перельману возможность порадовать меня предложением. Однако Самуил Яковлевич не торопился извещать о своей задумке. Он атаковал меня вопросами, вновь и вновь требовал разъяснения моих выводов. Сегодня профессор больше походил не на ученого, на журналиста. Складывалось впечатление, что он не доверял собственным суждениям, обо всем желал услышать мое мнение, на каждую мелочь хотел взглянуть моими глазами. Не забыл Перельман подкупить меня и горьким шоколадом. Я не очень-то любил подобные вещи в прошлой жизни, но в этой не отказался, стрескал 200-граммовую упаковку тонких горько-сладких пластин. Виктор Феликсович Попеленский не участвовал в обсуждении гипотезы Пуанкаре и сегодня, но он неотлучно находился рядом со мной и профессором Перельманом, и приносил несомненную пользу. Впервые за полгода жизни в новом теле я попробовал местный кофе, кофе растворимый без осадка, прочел я на жестяной банке. Жуткая гадость, но кофейный запах присутствовал, он навевал воспоминания, поднял мне настроение. Феликс рассыпал растворимый порошок по чашкам, будто некую драгоценность. Выглядел при этом горделивым, словно английский аристократ. Оценил кофейный напиток и Самуил Яковлевич. Профессор делал маленькие глотки из чашки, жмурился от блаженства. Именно за кофе он и похвалил коллегу, сделал это при мне впервые. Математика и общение с Перельманом отвлекли меня от утренней неудачи. Раньше я не особенно увлекался научными изысканиями, хотя и не считал себя глупцом или неучим. Не горел желанием изобретать велосипед и теперь. Вот только математические способности и свалившиеся на меня знания неплохо легли в канву моих целей и желаний, уже сейчас становились помощниками, в будущем наверняка превратятся и в кормильцев. Ароматным кофейным зернам я бы порадовался больше, нежели признанию моих новых талантов. Однако признавал, что математика – это именно тот кратчайший путь, что уверенно уводил меня от необходимости взваливать уже маячившие на горизонте проблемы лишь на собственные плечи. Своими планами профессор поделился со мной под вечер, когда вновь поддался усталости. Самуил Яковлевич все медленнее писал, все чаще потирал глаза. Пока не сдался, он снял очки, уронил их на стол. «Александр Иванович», — произнес Перельман, закрыв тетрадь с записями. «Признаюсь честно, ваша работа над доказательством гипотезы Пуанкаре произвела на меня сильное впечатление. Да вы и сами, уверен, это уже поняли. Ваши труды занимают мои мысли уже не первый день. Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что даже горжусь вами. Сразу поясню, ваша работа не без недостатков». Профессор закрыл глаза, снова потер веки, его прическа растрепалась, седые волосы торчали клочками, серебрились. Самуил Яковлевич Перельман сейчас походил на безумного ученого из голливудских фильмов или на Альберта Эйнштейна. Я сделал глоток остывшего кофе, все же не кофе, кофейного напитка, смотрел на профессора, что было сил, изображал внимательного, но наивного слушателя. Самуил Яковлевич вновь взглянул на меня, на свою тетрадь, улыбнулся. «Но все же ваши мысли и рассуждения удивительно свежи и перспективны», — заявил он. «И раз они заинтересовали и увлекли меня, я подумал, мы с Виктором Феликсовичем подумали, что вы просто обязаны поделиться ими не только с нами, но и со всем ученым сообществом. Ваши попытки доказать гипотезу Пуанкаре необходимо показать публике. Что вы об этом думаете, Александр Иванович?» Я пожал плечами, подумал, дорожай ты уже, предлагай, что задумал, хватит тянуть. Я пока об этом совсем не думал, Самуил Яковлевич. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы мои труды оценили по достоинству, ведь мне удалось то, что не смогли сделать другие, более возрастные и образованные математики. Но я не представляю, что для этого нужно сделать, зато мы представляем, сказал профессор. Он убрал очки в футляр. Прижал к столешнице свою тетрадь, мою тетрадь Самуил Яковлевич хранил в портфеле. В глазах профессора блеснул свет ламп, лишь усилил сходство Перельмана с киношными учеными. Профессор распрямил спину, захрустели позвонки, глубоко вдохнул, будто готовился к долгому выступлению перед публикой. Заставил меня поверить в то, что его неспроста назначили заведующим кафедрой, ученость в нем соседствовала с предпринимательской жилкой. Для начала... «Нужно оформить ваши мысли в журнальную статью», — сказал Самуил Яковлевич. Постучал футляром по столу. «Нет, в серию статей», — поправил себя Перельман. «Понадобится составить их с десяток, если мы хотим дать полный и исчерпывающий ответ на то, как именно следует искать ответ на загадку тысячелетия. Как вы смотрите на перспективу публикации ваших доказательств в научной прессе, молодой человек?» «Нормально смотрю». Самуил Яковлевич бросил взгляд на Феликса, тот прислушивался к нашему разговору, пуская в приоткрытое окно струи табачного дыма. Попеленский насторожился, при упоминании журнальных публикаций, даже позабыл о сигарете, та дымилась в его руке. Мне тут же вспомнились слова приятеля из моей прошлой жизни, который пояснял, чем прима лучше импортных сигарет. «Я могу спокойно прогуляться по делам», — говорил он, — «вернусь, а она только погасла, но не истлела. Сажусь и курю дальше». «Хорошо», — сказал профессор. «Похвально, что вы не прячетесь от научной известности. Советский ученый должен помнить, что, в первую очередь, он трудится ради блага советских людей. Придется, разумеется, поработать над содержанием статей, потому что в нынешнем виде ни один уважаемый научный журнал вашу работу не примет». Перельман покачал головой. «Но это не проблема, Александр Иванович. Тут вам на помощь придут опытные товарищи. Мы с Виктором Феликсовичем возьмем на себя труды по преобразованию ваших мыслей в пригодный для понимания аудитории текст». «Я правильно говорю, Виктор Феликсович?» Феликс кивнул, подтверждая слова профессора. «Дело это непростое», — сказал Перельман. «То, что вы нам показали, крайне сырой материал, требующий долгой и тщательной обработки. Придется в значительной степени преобразовать ваши рассуждения. Но вы не думайте, молодой человек, что мы хотим украсть ваши идеи. Еще бы я так не подумал», — промелькнула у меня в голове мысль. «Самуил Яковлевич, да я...» Профессор жестом попросил меня замолчать. «Я обещаю, Александр Иванович», — сказал он, — «что ваша фамилия непременно будет в числе соавторов этой занимательнейшей серии статей. Наряду с моей, известной в научных кругах фамилией, с фамилией Виктора Феликсовича, вашего учителя». Я с вполне искренней радостью согласился на предложение профессора. На что-то подобное я и рассчитывал, потому что наивным 17-летним парнишкой только выглядел, и хорошо представлял, как именно продвигались в научных кругах сделанные молодыми, но неизвестными талантами открытия. Об этом мне рассказывала и Людмила Сергеевна Гомонова, много лет проработавшая в Зареченском горном институте. Профессор Перельман мог и вовсе не указать в статьях мою фамилию, если бы не сомневался, что разберется в моих не самых подробных записях самостоятельно. Вот только я подобного шанса ему не предоставлю, но славой поделюсь и с ним, и с Феликсом. Я не жадный, пока. Славе и Паше я честно рассказал, почему даже в выходной день пропадал в институте. сообщил им, что в компании с Феликсом помогал заведующему кафедрой высшей математики оформлять статью для научного журнала. Свои непосредственные функции в этом деле не уточнил, а парни лишь поинтересовались, получу ли я за эту помощь автомат на предстоящем экзамене. Я неопределенно отшутился, но пометку в уме сделал. Представил реакцию Паши Могильного на появление в нашей комнате Попеленского, если бы я пригласил сегодня математиков продолжить здесь дискуссии. Даже и не усомнился. Вид сидящего с дымящейся сигаретой на его кровати Феликса поразил бы Пашку не меньше, чем выходившая от меня королева. Ночью мне приснилось, что я снова очутился в Пушкинском парке. Тот сон показался мне сверхреалистичным, как и тогда, в больнице. Я стоял около памятника великому поэту. При свете дня разглядывал мамашек с колясками и мобильными телефонами в руках, сверкавшую голыми щиколотками молодежь, знакомые логотипы на спортивной одежде. Был я в том сне не студентом-первокурсником Александром Усиком, вновь обрел свое прежнее, пусть и не молодое, но почти двухметровое тело, придатком к нему явилась подзабытая сердечная боль. Цветов я на снегу около памятника не увидел, не встретил и Людмилу Сергеевну, это при том, что я оказался в парке 25 января, увидел эту памятную дату на экране смартфона. Телефон, большой, почти с мою ладонь, не нынешнюю, а прошлую, с прямоугольным, похожим по размерам на обложку брошюры экраном, побудил в душе ностальгию, не только по технологиям будущего. Я отыскал в памяти телефона номера своих сыновей, младший не снял трубку, а при дозвоне к старшему, женский голос мне предложил оставить голосовое сообщение. «Оставьте голосовое сообщение», это выражение показалось странным, почти бредовым. Я тут же представил, как подобное предложение воспринял бы Слава Аверин или Паша Могильный, усмехнулся. Вообразил, как бравые советские парни вертели бы в руках смартфон, и как я бы им объяснял правила веб-серфинга в интернете. Улыбнулся, прикоснулся пальцем к иконке поисковой системы. Секунду смотрел на пустую строку и на экранную клавиатуру. Воскресил в памяти вопрос, что вертелся у меня в голове перед сном. Пальцы уже набирали. Маньяк с молотком, Зареченск. Словно поставил точку, нажал на иконку «Ввод». Бегло просмотрел названия выбранных для меня программой статей. Принялся зачитывать их одну за другой. Прижал ладонь к разболевшемуся сердцу. Что будет на этот раз? Промелькнула мысль. Тишина или звон? Я ни на миг не усомнился, что в этом сне я снова умру, уже в третий раз. И даже не попытался отыскать в кармане таблетки. Я не вспомнил о них, обдумывал добытые в интернете сведения. Все статьи, в которые я заглянул, начинались одинаково. Авторы сообщали о совершенных маньяком осенью 1969 и весной 1970 года преступлениях. Не увидел я ни фотографий жертв, ни снимки с мест преступлений. Авторы словно не ставили перед собой цель поведать о деяниях маньяка с молотком, будто вынужденно упоминали о нем, не вдаваясь в подробности. Три убийства, не самый большой послужной список, не нашел я имени убийцы. Преступник сохранил свое инкогнито, ничего нового, как мне показалось сначала. Но я сменил мнение, когда наткнулся на дату третьего, весеннего убийства. Заглянул во вторую статью, потом в третью. Авторы статей в один голос твердили, что в 1970 году маньяк с молотком отметился убийством лишь однажды, в марте 14 числа. Поначалу я подумал, что в статье опечатка, но эта же ошибка встретилась и на других сайтах, на всех, где рассказывали о зареченском маньяке с молотком. «Да ладно!» — воскликнул я, спугнул звуками своего голоса стайку воробьев, облюбовавшую каменную голову Пушкина, и сразу же подумал, что такое могло случиться только во сне, ведь я не сомневался, что в тех газетных вырезках, что видел в папке Людмилы Сергеевны, значилась совсем иная дата — 8 марта, ее сложно было перепутать с другой. Международный женский день и тогда, и сейчас был лишь раз в году. Смутила меня и другая неточность. Местом третьего преступления журналисты называли вовсе не парк Ленинские аллеи. Они размыто упоминали Октябрьский район, тот самый, где в 1970 году проживали и Света Пимочкина, и Альбина Нежина. Вот только точное место не указывал никто. Писали лишь, что жертву утром нашли мальчишки. Я тыкал на ссылки, переходил с сайта на сайт, везде встречал примерно одно и то же. Преступник расправился с женщиной вечером, в Октябрьском районе города Зареченск, а потом исчез навсегда. После упоминания третьего убийства неизменно следовали рассуждения, что заставило маньяка прекратить убивать. Версий выдвигалось множество, вот только меня они не заинтересовали. Я закрыл окошко поиска, сдержал желание метнуть смартфон в пьедестал памятника. Прислушался к боли в груди, прикинул, сколько минут этого сна у меня осталось. Опыт предыдущих смертей подсказал, что немного. 14 марта 1970 года, вечер, Октябрьский район, мысленно повторил я добытую в интернете информацию. Сейчас, во сне, я относился к ней серьезно, разве человек из будущего сомневался бы в той информации, что нашел в сети, настолько серьезно, что разозлился, потому что мне эти сведения почти не помогли. Чудилось, что меня поманили пряником, разрешили его понюхать, но не позволили откусить. Октябрьский район Зареченска – это все равно, что нигде. Очень уж большая территория. Идея еще только возникла в голове, я уже перебирал на экране список контактов. Боль в груди усиливалась. Людмила Сергеевна Гомонова, прочел я и дважды нажал на экран. Прикоснулся пальцем к этой строке и тут же, к иконке вызова абонента. Глава 44. Я услышал гудки вызова. Не мелодию, не оставьте голосовое сообщение или издевательскую болтовню автоответчика. Ответили не сразу, но все же ответили. Алло, мне почудилось, что услышал голос Светы Пимочкиной, тот же тембр, те же интонации. Людмила Сергеевна, сказал я. Да, ответил женский голос, все же не Светин, кто это? Здравствуйте, Людмила Сергеевна, не узнали? Это, Димочка, не позволила мне представиться Людмила Сергеевна Гомонова, все же не Света Пимочкина. Подожди минутку. Я услышал шум, скрип, но вскоре они стихли. Как я могла тебя не узнать, сказала Гомонова. Плохо тебя слышала. Очень шумно у меня сейчас. Внуки нагрянули. Я прикрыла дверь, теперь можно говорить спокойно. Молодец, что позвонил, Димочка. Когда мы виделись в прошлый раз, лет 10 назад, 12, я тогда разводился с женой. Мне кажется, или мы уже вели похожий разговор, подумал я. «Помню», — сказала Людмила Сергеевна. «Не женился больше?» «Нет, работал». Воображение подсказало. Гомонова кивнула. «Слышала. Тебя поставили генеральным на Костомукшский ГОК. Поздравляю. Помнится, ты всегда хотел стать большим начальником. Молодец. Добился своего. Не сомневалась, что у тебя получится. Я уж почти год безработный, Людмила Сергеевна. Сейчас спросит. Подвинули?» Промелькнула в голове мысль. «Подвинули?» Представил, как Гомонова нахмурила брови. «Нет, сам уволился». «Почему?» «После второго инфаркта», ответил я, не задумываясь, словно читал речь по шпаргалке. Написал заявление сразу, как вышел из больницы. И прежде, чем Гомонова произнесла уже извлеченную мною из памяти фразу, «Ну и правильно сделал, здоровье важнее», я задал ей вопрос. «Людмила Сергеевна, вы помните, как в 69-м и 70-м годах в Зареченске маньяк убивал молотком женщин? В газетах тогда об этом не писали, но слухи о маньяке по городу ходили. Это в тот год, когда в Пушкинском парке напали на вашу сестру». Моя собеседница ответила не сразу, будто не смогла быстро перенаправить мысли на другую тему. «Помню», — сказала Гомонова. «В 70-м, говоришь, это было?» «Припоминаю. Светочка тогда на первом курсе института училась. Она тоже что-то рассказывала об этих случаях с молотком. Мне тогда лет 14 было или 15. Снега тогда много было, как и в этом году». «Все верно», — сказал я. «Третью женщину маньяк убил 14 марта 1970 года, вечером, в Октябрьском районе, в том, где вы жили. Людмила Сергеевна, не подскажете, где именно произошло то убийство, и кого именно маньяк тогда убил?» «Ну, ты спросил, Димочка». Мне почудилось, что женщина усмехнулась. «Столько лет прошло, я уже и имена своих одноклассников подзабыла. Кого тогда убили?» «Женщину». «Нет, ни имя, ни фамилию ее я не помню. Если и знала, то забыла. Прости, Димочка. Это для тебя важно? Если хочешь, я могу поинтересоваться у сестры. Возможно, Света вспомнит. Позвонить ей не нужно, Людмила Сергеевна», сказал я. «Не сейчас, а где маньяк напал на женщину? Помните, хотя бы приблизительно? Октябрьский район большой. Я хотел бы найти больше конкретики. В интернете ничего полезного не отыскал. На какой улице произошло то убийство? Быть может, в парке?» «Точно не в парке», сказала Гомонова. «Имя или фамилию жертвы я не вспомню. А может, их и не знала. Но вот где ее убили, с этим я тебе, Димочка, помогу. Пусть память меня уже частенько и подводит, но кое-какие воспоминания о прошлом все же остались. Я. В динамике раздались детские голоса. Людмила Сергеевна отвлеклась от разговора со мной, тоном строгого учителя велела внукам играть в другой комнате. «Простите, Димочка», — сказала она, — «я отлично помню тот случай в марте 70-го, и дома, и в школе о нем много говорили. Мальчишки в школе на следующий день хвастали, что побывали на месте убийства, и что они даже видели там лужу крови. Врали, конечно. Мне кажется, они просто хвастали перед нами, девчонками». «Людмила Сергеевна, они не говорили, где именно видели кровь?» — спросил я. «Представь себе, Димочка, рассказывали», — сказала Гомонова. Женщина замолчала, словно задумалась. Я поторопил ее с ответом. «Что они говорили, Людмила Сергеевна?» Боль в груди усиливалась с каждым мгновением, я уже предвкушал ее последствия. «Может, мальчишки что-то и приврали», — сказала моя бывшая кураторша. «Но я прекрасно помню их рассказы. Я слышала, что женщину убили не так далеко от моей школы, час ходьбы от силы, неподалеку от 5-й городской больницы, на каком-то пустыре рядом с 7-й подстанцией. Я лежал на кровати, неподвижно, смотрел на потолок и на залитую лунным светом стену, наблюдал за мельтешением теней, не прислушивался к звукам, не обращал внимания ни на шум улицы, ни на похрапывание соседей по комнате, не интересовался временем, не делал попыток снова уснуть, не чувствовал сонливости, будто уже выспался, не обращал внимания и на урчание своего вечно голодного живота, пребывал под впечатлением от увиденного и услышанного в том необычайно реалистичном сне. Перед моим мысленным взором все еще был дневной заснеженный Пушкинский парк и бродившие по его аллеям люди. Мерещилось, что я слышал многоголосый щебет сидевших на памятнике поэту птиц. Мне чудилось, что по-прежнему побаливало сердце. Я вновь и вновь мысленно возвращался к недавнему сновидению, но вспоминал не то, как снова умер во сне, звона на этот раз перед смертью не слышал, а слово за словом воспроизводил в голове приснившийся телефонный разговор с моей институтской кураторшей. Беседовал я с Людмилой Сергеевной во сне до самой своей очередной смерти. Вновь, как и в предыдущей жизни, поведал ей о своих сыновьях, говорил Гомоновой о работе в Череповце и в Костомукше, хвастался успехами детей, и при этом не уставал думать о том, что уже рассказывал все это Людмиле Сергеевне раньше, хотя та слушала меня внимательно, с интересом, будто слышала мои россказни впервые, и сама мне говорила о многих вещах по второму разу, в точности повторяла уже произнесенные однажды в Пушкинском парке фразы. Женщина мне снова поведала об изменениях в Зареченском институте, теперь он университет, о своем неважном самочувствии, но в этот раз рассказала еще и о внуках, и о своих никогда не существовавших в прошлой моей жизни детях, о муже, так и оставшимся для меня безымянным. А вот я ей ничего нового не сказал, все ожидал, когда Гомонова заявит: «Об этом ты мне, Димочка, уже говорил», но так и не услышал от Людмилы Сергеевны эту фразу, да и сам молчал, когда женщина пересказывала уже известные мне новости. «Это был просто сон», — мысленно произнес я, но все же обдумывал рассказ Людмилы Сергеевны Гомоновой, нереальный, приснившийся, о мартовском убийстве. Моя бывшая кураторша упоминала пустырь около 7-й подстанции. Я не сомневался, что говорила она о том самом, на котором горьковский душитель намеревался оставить тело королевы. Вряд ли там имелся другой. Получалось, если верить этому моему сну, маньяк с молотком воспользовался планом гастролера, подстерег свою жертву там, где я спас Альбину Нежину. Мне почудилось, что я ощутил уже настоящую, а не вымышленную боль в груди. Потер шрам, оставленный пулей, выпущенной из нагана Нади Бобровой. Подумал, что слова Людмилы Сергеевны Гомоновой, если поверить в то, что мой сон пророческий, обретали смысл при условии, что из-под стражи сбежал горьковский душитель, Белизов Эдуард Иванович. Тогда нападение на женщину около 5-й больницы обретало новый смысл, особенно в том случае, если его жертвой станет Альбина Александровна Нежина. При мысли о возможной мести горьковского душителя я даже приподнялся на локтях, посмотрел в сторону входной двери. «Это был всего лишь сон», — повторил я, но уже прикидывал. Вспомнила бы Людмила Сергеевна имя жертвы, если бы маньяк убил королеву, жертвой маньяка с молотком в той реальности, чьим будущим могло оказаться мое сновидение, точно не стало Света Пимочкина. Сестра говорила о ней, как о живой, но даже в моем прошлом Гомонова не рассказывала о смерти королевы, тогда, от рук гастролера. Не позабыла ли она ее имя и сейчас, подумал я, тут же поправил себя, никакого сейчас нет, как и убийство. Разговор с Людмилой Сергеевной мне приснился, убеждал себя не верить в информацию, полученную во сне, но не пытался вновь уснуть, шарил невидящим взглядом по комнате, и все же обдумывал вероятность того, что 14 марта рядом с 7-й подстанцией, на пути от проспекта Гагарина к 5-й городской больнице, произойдет нападение на женщину, на королеву. Спрашивал сам себя, Белизов воспользуется чужим почерком, чтобы не засветиться в Зареченске, или проявит себя настоящий маньяк с молотком, а может, появится очередной подражатель. Я находил доводы в подтверждение каждой из этих версий, и в каждой заставил себя усомниться, но не гадал о том, что буду делать 14 марта. Я никогда раньше не верил в вещи и сны, как и в перемещение душ. Вот только правдивость этого сновидения обязательно проверю. Не сомневался, что в эту субботу непременно прокачусь после занятий в институте по знакомому маршруту. Уже засветло усядусь в облюбованном еще в ноябре месте около белого бетонного забора, устрою засаду. Снова надену буденовку, пристрою на ветвях кустов заряженный 5 патронами обрез. Буду ли чувствовать себя глупцом, если убийца снова не появится, это не имело значения, переживу. Потому что других вариантов отыскать маньяка с молотком у меня попросту не было. Решение в субботу вечером поехать к 5-й городской больнице утром уже не казалось таким очевидным и верным, каким оно мне виделось ночью. Впечатления от увиденного, услышанного и прочитанного во сне поблекли, логика вступила в противостояние с эмоциями. Эмоциональная составляющая моего разума призывала использовать любой шанс, чтобы не признавать поражение в истории с маньяком с молотком. Но рациональная часть моего «я» крутила воображаемым пальцем у воображаемого виска, настаивала на том, что только псих может путать сны с реальностью. Психом я себя не считал, но не хотел издаваться, потому повременил с окончательным решением по планированию субботнего вечера. Решил, что я подумаю об этом завтра, ведь за неделю многое могло измениться, и в моей жизни, и в истории с маньяком. Новую учебную неделю я большей частью посвятил подготовке журнальных статей. В общежитии появлялся поздно, сложил с себя обязанности повара в пользу Славы Аверина. Другого варианта не было, потому что Паша Могильный теперь ужинал не с нами, а вместе с Олей Фролович. С понедельника и по четверг я до темна засиживался после занятий на кафедре высшей математики, времени на приготовление пищи не оставалось. Я готовил, но не ужины, а свои, теперь уже наши, доказательства гипотезы Пуанкаре к публикации, в компании профессора Перельмана и доцента Попеленского. Самуил Яковлевич, будто секретарь-машинист, стенографировал мои объяснения, дополнял их собственными уточнениями. Он делал нашу работу сверхподробной и разжеванной до мелочей, словно намеревался опубликовать ее в журнале «Юный техник». Где именно профессор хотел разместить статьи, он пока не признавался. Перечислял названия журналов неуверенно, будто сомневался пока, захотят ли нас вообще печатать. Отсюда я сделал вывод, что заведующий кафедрой высшей математики, значимая величина лишь в масштабах Зареченска и Горного института, догадывался об этом и раньше. Однако я не сомневался, что Перельман поможет моей научной карьере набрать нужное ускорение. От него и требовалось лишь помелькать со своими регалиями, ученым званием и ученой степенью, перед редакциями журналов, и засветить там некоего молодого и талантливого Александра Усика, с которым иначе и разговаривать бы в ученой среде не стали. На долгое сотрудничество с профессором я не рассчитывал, как и быстро обзавестись собственным звучным именем, но планировал с его помощью подобрать для будущих своих открытий соавтора поименитий, а пока изображал перед профессором наивного юного гения. Стремился показать свою пользу и Виктор Феликсович Попеленский. Доцент задерживался в нашей компании без особого желания, будто отбывал повинность, но исправно выполнял функции добытчика продуктов питания, официанта и бариста, потому что тоже надеялся урвать свою долю известности и премий, которыми обещала разродиться затеянная нами серия журнальных статей, касавшихся доказательств гипотезы Пуанкаре. Ради будущих плюшек Феликс даже перешел в общении со мной на уважительное Александр Иванович, подражая профессору Перельману, называл меня по имени-отчеству только на кафедре, не при других студентах. Помощь Попеленского мне не требовалась, но я не спешил от нее и отказываться, воспринимал доцента приложением к профессору, с удовольствием поедал добытые Виктором Феликсовичем в столовой института пирожки и котлеты, пил мерзкий, но вызывавший ностальгические воспоминания кофе. А вот чай Феликс заваривал неплохой, и даже рассказывал анекдоты. В этом я убедился в четверг вечером, когда мы с профессором прервались на чаепитие. Перельман удивился преображению Попеленского не меньше меня, так что я намеревался терпеть общество Феликса и дальше. В пятницу я не рассчитывал, что задержусь на паре, которую вел Попеленский. Предвидел, что Виктор Феликсович вновь отправит меня на кафедру к профессору, так случалось во время лекций, тем более что уже предупредил своих будущих соавторов. В выходные не уделю время работе над статьями, буду занят другими делами, не уточнил, что именно стану делать, пока не принял окончательное решение, поеду ли проверять информацию из сна. Профессора Перельмана мои слова расстроили, а Феликс, напротив, порадовался. Потому я и решил, что Самуил Яковлевич воспользуется возможностью снять меня с пары Попеленского для продолжения работы над текстом доказательств. Вот только мои ожидания не оправдались. Как я после узнал, профессор Перельман простудился. Феликс повелительным жестом прогнал с первой парты примостившуюся там студентку, освободил для меня место рядом с его столом, жестом велел мне присесть, отправил Пимочкину переписывать на доску задание самостоятельной работы. Комсорг улыбнулась, проходя мимо меня, коснулась кончиками пальцев моего плеча. Я раскрыл тетрадь, расписывал решение задачек по мере того, как Света выводила мелом из условия, особенно не напрягая при этом мозг, словно переписывал заученную наизусть таблицу умножения, и прислушивался к словам доцента Попеленского. Виктор Феликсович тем временем произнес перед студентами высокомерную, но короткую речь о предстоящем нашей группе летом экзамене. Смысл его выступления состоял в том, что сдадут экзамен не все. Говорил он в своей обычной высокопарной манере, сыпал ироничными высказываниями и замечаниями. Парой фраз поглумился над доверенным и могильным «Быздари». Пожелал парням успешной сдачи летних экзаменов в профессионально-техническое училище. Обо мне не обронил ни слова, исключил меня из категории «Быздари». Велел студентам приступать к работе. Порылся в своем портфеле, выудил из него пачку листов бумаги, отыскал нужный, вручил его мне. «Не смотрите на доску, Александр», — сказал Виктор Феликсович. «Эти задания не для вас». Он улыбнулся, будто извинился за скучные примеры, переписанные Пимочкиной на доску. «Взгляните вот на эту задачку», — сказал Феликс. «Мне кажется, вам будет интересно над ней поработать». Звонок с урока вывел меня из задумчивости. Я положил на стол ручку, закрыл тетрадь, отметил, что руки так и чешутся продолжить работу над уравнением, мысленно обозвал себя математическим наркоманом, не складывал вещи в сумку, дожидался, пока из кабинета уйдут студенты, сказал Славе Аверину, что догоню его, выбрался из-за стола, бросил взгляд на Попеленского. Виктор Феликсович сегодня тоже не спешил покидать аудиторию, обычно он не задерживался дольше, чем на пару минут, посматривал на меня, дожидался, пока я сдам работу, не стал испытывать его терпение, положил на стол перед преподавателем лист бумаги. «Что это?» – спросил Феликс. «А вы взгляните на записи, Виктор Феликсович», – сказал я. Феликс взмахнул бумагой, чуть приблизил ее к лицу. «Пимочкина и Нежина, отлично, Аверины Могильной, хорошо», – прочел Попеленский. «Что это такое, Александр Иванович?» «Это фамилии студентов и их оценки за ответы на летнем экзамене по высшей математике», — ответил я. Бородка доцента вздрогнула. «Вы намекаете?» Я постучал рукой по сумке, куда недавно спрятал тетрадь. «Намекаю, что пока рано говорить о решении уравнения на Вистокса. Мне, конечно, было бы интересно его решить, и я решу его в будущем. Но не сейчас, и даже не завтра. Рано думать о новых свершениях, Виктор Феликсович. Сперва разберемся с доказательством гипотезы Пуанкаре. Все прочие загадки тысячелетия отложим до лучших времен». Феликс зачарованно смотрел на мою сумку, будто надеялся рассмотреть сделанные мной на уроке записи. От его внимания не укрылось, что за пару я исписан значками и символами не одну страницу. Вот только в моих планах не значилось делиться с парочкой Перельман-Попеленская и еще и решением уравнения на Вистокса. Не сомневался, что мне оно теперь по силам. За серию журнальных статей профессор и доцент Зареченского горного института получит немало славы и денег, на их век хватит. С новыми открытиями и достижениями решил не спешить, сперва разобраться во всей этой научной кухне. «А еще намекаю», — сказал я, — «что доказательство Перельмана-Попелекского усика звучит лучше, чем доказательство Перельмана Усика. Пусть Самуилу Яковлевичу так и не кажется. Я был бы рад пойти навстречу пожеланиям профессора, но не в такой принципиально важной вещи, как название доказательства гипотезы Пуанкаре. Виктор Феликсович, мы ведь с вами не допустим, чтобы оно обрело некрасивое короткое название. Попеленский нахмурился, смотрел на меня, молчал. Я вновь отметил некоторое сходство между доцентом Феликсом и тем железным Феликсом, которого видел на портрете в кабинете капитана советской милиции Александрова. Не только бороды Феликсов показались мне похожими, но и взгляды. Виктор Феликсович не торопился с ответом, будто прикидывал, можно ли верить моим словам и профессору Перельману. Но я не сомневался в том, какое решение примет доцент. Был уверен, что Попеленский не проявит принципиальности ни оскорбится в ответ на мое предложение. «Не допустим», — сказал Феликс. Он убрал тетрадный лист с фамилиями студентов и их оценками в портфель. «Хороших вам выходных, Виктор Феликсович», — сказал я. «И вам того же, Александр Иванович», — ответил доцент. «В пятницу я уже понял, что проверю информацию о субботнем нападении маньяка с молотком, полученную в том уже подзабытом сне. Снова явлюсь к седьмой подстанции и спрячусь за кустами шиповника. В Буденовке и с обрезом в руках не видел причины не поехать завтра к пятой городской больнице, потому что никакого другого плана по поиску убийцы женщин так и не придумал. А вот прекращать поиски преступника не хотел, будто уверовал, что именно с поиском этого человека связано мое перемещение в это время и в это тело. Убедил себя, что от важных дел меня эта поездка не отвлечет, поеду после занятий в институте. Да и профессору я уже сообщил о своей занятости в выходные. Перельман и сам сейчас не был настроен на работу, боролся с простудой. Не признавался даже перед самим собой, что серьезно отнесся к полученной во сне информации. Мысленно обзывал себя слабоумным фантазером. И сам себе доказывал: «Димочка, разве тебе сложно снова прокатиться в тот район, подышать свежим воздухом и убедиться в собственном сумасшествии?» А в субботу утром я узнал, что и из следственного изолятора совершил побег Сан Саныч Кузин. До института я в субботу дошел в одиночестве. А Верин и Могильный еще вчера разъехались по домам. Сразу после занятия отправился к родителям Слава, а уже вечером, вернувшийся из первого корпуса Паша. А вот мне сегодня предстояло изображать будущего лейтенанта инженерно-саперных войск, будто не хватило подобного спорного удовольствия в прошлой жизни. С утра пораньше я брел к институту, в мыслях мусолил рассуждения о вечерней поездке, все представлял, что опять увижу в свете фонаря Горьковского душителя и королеву. Прикидывал, сообщат ли милиционеры о побеге Белизова, если тот случился, или посчитают меня недостойным получения подобной информации. Злился на отсутствие в этом времени интернета, сейчас бы в три клика узнал все новости из Горького, и мобильной связи, не мог позвонить и Сергею Андреевичу Александрову, даже если бы знал его личный или служебный номер. Когда увидел знакомого капитана милиции сидящим на лавке около главного корпуса Зареченского горного института, в первую очередь обрадовался и лишь потом удивился. Александров будто нарочно изображал киношного доктора Ватсона, вот только игру Виталия Соломина в фильме о приключениях Шерлока Холмса капитан пока видеть не мог, точно не увидит в ближайшие 10 лет. Приглаживал усы, добродушно улыбался, наблюдая за хмурыми студентами. Увидел меня, вскочил на ноги, помахивая коричневым портфелем, двинулся мне навстречу. И сходу, без особых предисловий, вывалил на меня новость о побеге из следственного изолятора Александра Александровича Кузина. «Не знаю, как и почему это произошло», — сказал Сергей Андреевич. «Елки-моталки, теперь кто-то точно останется без приуроченного к празднику повышения и премии. Меня огорошили этой новостью ночью. Решил сообщить о побеге Кузина вам, Александр Иванович, потому что вас он тоже может коснуться. Кузин не однажды высказывал угрозы в ваш адрес, поэтому будьте осторожны, не ходите в одиночку в безлюдных местах, да и вообще, постарайтесь реже покидать общежитие и институт до тех пор, пока мы Сан Саныча не поймаем». Я не сразу сообразил, почему для меня опасен Кузин, но потом сообразил, что тот и правда затаил на меня обиду и злобу, наверняка вынашивал планы мести. Не ощутил тревоги по этому поводу, не считал Сан Саныча опасным противником. Подумал, что уж с этим-то алкоголиком я как-нибудь при необходимости справлюсь. Вновь вспомнил о королеве и о Горьковском душителе. Поинтересовался судьбой гастролера у капитана. Тот меня заверил, что о побеге Эдуарда Белизова ничего не слышал. Нежены знают, что Сан Саныч сейчас на свободе?» – спросил я. Сергей Андреевич пожал плечами, стряхнул на землю прилипшую к его портфелю сухую веточку, улыбнулся взглянувшим на него старшекурсницам. Капитан выглядел хорошо отдохнувшим, довольным жизнью, явно не страдал бессонницей после известия о бегстве преступника. Мне даже показалось странным, что он ни свет ни заря бросился предупреждать об опасности меня. Я раньше не думал, что советские милиционеры настолько близко к сердцу воспринимали тревоги и заботы обычных граждан. «Понятия не имею», — ответил Александров. «Я не был сегодня в отделе, и если не случится чего-нибудь эдакого, до понедельника там не появлюсь». Он зевнул, прикрыл рот ладонью. «Александр Иванович, у меня сегодня выходной», — сказал капитан. «Но я не сомневаюсь, что неженым о побеге Сан Саныча кузина обязательно сообщат». Глава 45. Автобус прибыл почти по расписанию, опоздал лишь на полторы минуты. Ожидавшая его на остановке шумная толпа горожан ринулась к распахнутым дверям, стремясь превратиться в пассажиров. В компании суетливых пенсионеров, улыбчивых пионеров, серьезных мужчин и женщин я вошел в салон автобуса, прижимая к груди завернутые в плед зареченского каннибала буденовку, обрез и теплый полосатый свитер. Идея взять с собой свитер пришла мне на ум еще в институте. Я размышлял, отрабатывая в коридоре военной кафедры строевой шаг, какое одену сегодня пальто. Не хотел вновь пачкать новое, но и не желал являться к королеве в старом, решил проведать Альбину Нежину, прежде чем отправлюсь ночевать в кустах шиповника. Придумал выход из этого затруднения. Прихватил с собой перешедший мне от комсомольца по наследству свитер, тот самый, в котором я навещал Рихарда Житкова. Ночью жары не ожидалось, зато пребывание в засаде могло затянуться до рассвета. Я прикинул, что стану делать, если предсказанного сном явления маньяка не случится. Понял, что в этом случае пальто и свитер мне тем более пригодятся, в них я точно до утра не замерзну. Раньше, чем утром, вряд ли признаю очередное поражение. Потому я не боялся вспотеть, если поддену под пальто свитер, когда буду всю ночь переминаться с ноги на ногу в тесном пространстве между кустами и бетонным забором. Решил, что плед и пальто оставлю в кустах при появлении преступника, расстреляю маньяка с молотком и без верхней одежды, не замерзну. Не собирался вступать с преступником в долгие дебаты, да и девица, возможная жертва убийцы, в таком случае не запомнит мою одежду, от свитера избавлюсь, как и от обреза. Давно пора было это сделать. Я выбрался из салона автобуса, шагал от автобусной остановки, когда мне на голову упали первые капли дождя. Поначалу я решил, что мне показалось. Небо хоть и выглядело серым, пасмурным, но в дождь пока не верилось. С зимы на землю не упало ни капли. Однако вскоре я заметил мокрые пятна и на асфальте, редкие, некрупные. Я посмотрел на небо, попытался разглядеть, где начинались и заканчивались дождевые тучи, увидел лишь сплошное серое покрывало облаков. Движения воздуха почти не ощущал, да и деревья стояли неподвижно, ветер не пригонял новые тучи, но и не разгонял те, из которых сочилась вода. В ливень не верилось, но стоять в пальто всю ночь под моросящим дождиком тоже не показалось мне удачной идеей. Лавки около подъездов домов по улице Красноармейской опустовали. Я удивлялся этому факту, пока шагал к Альбининому подъезду. Детишки по двору бегали, птицы на деревьях чирикали, а вот вечно бдительные пенсионерки со своих насиженных мест исчезли. Я заподозрил, что сплю и вижу сон, потому как не представлял, что именно в реальности могло заставить женщин остаться дома. Разве только бразильские сериалы или аргентинские. Но эти замечательные фильмы, способные завлечь пенсионерок в душные квартиры, покажут по отечественному телевидению еще не скоро. Неужто женщины все, как одна, испугались падавших с неба редких капелек? Или же они точно знали, что дождь вот-вот усилится и закончится не скоро? Больше минуты я стоял на лестничной площадке четвертого этажа. Ждал, пока в квартире неженой среагируют на мой стук. Вдыхал запахи подгоревшей каши, табачного дыма, мужского одеколона. Он витал в воздухе и на первых этажах. Слушал ругань Альбининых соседей и бормотание радиоприемника, что доносилось из жилища Изольды Матвеевны. В 16-й квартире не раздавалось ни звука, пока там не звякнула цепочка. Дверь в квартиру Нежиных чуть приоткрылась, я увидел лицо королевы, отметил покраснение вокруг глаз Альбины, она либо простудилась, либо недавно плакала. Девушка пару секунд молча разглядывала меня, будто не сразу узнала. Усик, — сказала Альбина, — ты зачем явился? Решил стребовать с тебя долг, — ответил я. Нежно посмотрела на сверток из пледа в моей руке. Долг? — переспросила она. Я принюхался. Заподозрил, что запах гари шел именно из Альбининой квартиры. Пришел к тебе, нежно пить чай. Разве не понятно? Сейчас, на лбу Альбины появились тонкие складки морщин. А чем сейчас хуже, чем потом? — спросил я. Потом не всегда наступает. Впускай уже меня. Или будем до ночи через щель разговаривать. Вот еще, — сказала королева. Но цепочку отстегнула и позволила мне войти. Я шагнул через порог. Сразу сообразил, что не ошибся, когда решил, где именно подгорела каша. Потянула из кухни и свежим табачным дымком, былого тумана из клубов табачного дыма не увидел, но в квартире явно недавно прикуривали сигарету или папиросу. Я повертел головой, не увидел в прихожей склада обуви, да и на кухне столешница обеденного стола блестела чистотой, если не принимать во внимание одиноко стоявшую на ней пепельницу с потушенной сигаретой внутри. На кухонном полу я не разглядел пустых бутылок, а вот в Альбининой комнате снова заметил печатную машинку. «Что готовила?» – спросил я. Поводил носом, демонстративно принюхивался. Гречку пыталась сварить. «Неудачно». «Да», – подтвердила королева. «С первого раза не получилось». Зачиталась. Кивнула на приоткрытую дверь своей спальни. Я повесил на крючок в прихожей сверток с экипировкой охотника на маньяков. «Что это ты принес?» – спросила нежно. Взглянула на перевязанный веревкой плед. «Это не для тебя». Повертел головой, попытался сообразить, дома ли Альбинина мама. Кроме громкого тиканья настенных часов иных звуков не различил. Не услышал ни бормотания телевизора, ни музыки из радиоприемника. В прихожую не проникал даже шум улицы, будто все форточки на окнах плотно прикрыты. Почти полная тишина. Никто не выглядывал в дверной проем, чтобы на меня взглянуть. Не интересовался у королевы, кто там явился. Признаков присутствия в квартире Тамары Нежиной я не обнаружил, что меня порадовало. По пути к Альбине настраивался выслушивать от ее мамы обвинения и упреки.